Правило 64. Относитесь к партнеру бережнее, чем к лучшему другу. Кем вы видите своего партнера? Какова его роль в вашей жизни? Недавно я обсуждал это правило с хорошей знакомой и наткнулся на суровую отповедь. Она сказала, что нужно лучше обращаться с друзьями, потому что вы знаете их лучше и к ним вы более лояльны. Другая дама была не столько категорична. По ее мнению, вы обращаетесь со своим партнером лучше именно потому, что знаете его не так хорошо, как друга. Это интригует. Моя точка зрения. Вы должны относиться к партнеру лучше, чем к друзьям, потому что ваш партнер и любовник, и друг. А в идеале лучший друг. А если он таковым не является, то кто тогда? И почему? Только потому, что партнер противоположного пола, а друг вашего пола? Или наоборот, он того же пола, что и вы, а вам нужен друг противоположного пола? Не потому ли это, что вы отказываете своему любовнику в праве быть вашим лучшим другом? Или вы отвечаете на этот вопрос утвердительно, то кем вы видите своего партнера? Какова его роль в вашей жизни? Решение относиться к партнеру лучше, чем к другу, должно быть осознанным. Вам всего лишь нужно оглянуться вокруг, и вы увидите большое количество пар, которые ворчат, ругаются, спорят, критикуют друг друга, выискивают друг у друга недостатки. Они не делали бы этого со своими друзьями, но почему они так себя ведут с людьми, которые, как предполагается, являются для них смыслом жизни? Приведу пример. Вы пассажир в машине, которую ведет ваш друг. Он делает нелепую ошибку, хотя не опасную. Вполне вероятно, что вы начнете подшучивать над ним. А теперь представьте, что за рулем ваш партнер. В таком случае вы заставляете его чувствовать себя ребенком, долго не даете ему забыть об этом, рассказываете об этом всем знакомым, берете на себя управление автомобилем, показывая, что не доверяете ему. Относитесь к нему так же, как к своему другу, и тоже смеетесь. Надеюсь, что последний вариант ваш, но советую присмотреться к другим парам в подобных ситуациях.